Разве ты собиралась когда-нибудь заняться делами компании? Это тебя никогда не интересовало?» «Да, пожалуй». «Вот видишь, для тебя так значительно лучше. Я буду заниматься делами компании, а ты, как и прежде, получать доходы». «Как и прежде. Замечательно сказано. Но я до сих пор не видела никаких доходов. Ничего, кроме карманных денег». «Все деньги поступают на твой счет в банке. С тех пор, как умерла Даниэла, твое состояние удвоилось. И после совершеннолетия ты сможешь распоряжаться своими деньгами». «Или когда выйду замуж?» «Да». «Знаешь, папа, если бы ты выделил мне сейчас определенную сумму, я вовсе не спешила бы с замужеством». «Знаю, знаю. Я выделю тебе большую сумму, а ты швырнешь ее на ветер». «Нет, милочка, ты не получишь своих денег до тех пор, пока не докажешь, что в состоянии разумно ими распоряжаться. Я трачу только на одежду и драгоценности, ты же знаешь». «И это ты мне говоришь? Мне отлично известно, как ты распоряжаешься карманными деньгами». «Наша беседа становится утомительной, папа. Я, пожалуй, пойду. Спокойной ночи». С этими словами покрасневшая от возмущения Коринна выбежала из кабинета отца. Глава 6. Джерард Бёрк прибыл на Бикон-стрит ровно в полдень, но ему пришлось прождать Карину ровно 30 минут. На этот раз опоздание не было преднамеренным, хотя она частенько заставляла ждать других поклонников и подолгу. На самом деле все было очень прозаично. Девушка проспала. Когда же Карина наконец спустилась к своему гостю, он уже готов был уйти. Желая произвести на Бёрка благоприятное впечатление, Карина оделась очень строго, но изящно. На ней было темно-зеленое закрытое платье из плотного дорогого шелка в тон ее изумрудным глазам. Ворот был скреплен изысканной бриллиантовой брошью. На пальце сверкало не менее изысканное кольцо с бриллиантами и изумрудом. Молодые люди сели в экипаж Джейрда и поехали завтракать. Бёрк предоставил выбор Карине, поскольку совсем не знал Бостона, и она посоветовала ему маленькое кафе, где была завсегдатаем. Они заказали ленч и легкое вино, которое им немедленно принесли. Карина сделала несколько глотков и, немного расслабившись, внимательно рассмотрела своего спутника. Смуглый, атлетического сложения, элегантно одетый, он магнетически притягивал к себе женские взгляды. И Карина даже испытывала некоторую гордость от того, что у нее такой спутник. Девушка настолько увлеклась изучением своего кавалера, что не заметила, как пауза в их разговоре затянулась. «Что-нибудь не так, мисс Берроуз?» — спросил Бёрк, не выдержав ее пристального взгляда. Карина слегка смутилась. «О, простите меня, просто я не встречала таких загорелых людей. Должно быть, там, откуда вы приехали, очень жарко». «К этому быстро привыкаешь», — ответил Джейрд и сразу переменил тему разговора. «Знаете, я не ожидал, что вы поедете со мной одна. Был уверен, что вас будет сопровождать компаньонка». «Зачем? Мистер Бёрк, вы, наверное, забыли, в каком веке мы живем. Компаньонок в Бостоне уже давно не держит. Это считается старомодным». «Уверен, что не все с вами согласятся». «Вы, например?» «Разумеется. И я крайне удивлен, что ваш отец отпускает вас одну. Я бы на его месте настоял на том, чтобы вас всюду сопровождала компаньонка». «Ну что вы! Мой отец очень разумно ко всему подходит и предоставляет мне полную свободу.